Красный террор начал Ленин, он же придушил учредительное собрание, он же уничтожил все политические партии, он же основал первый в истории концлагерь. Вся эта большевизна есть не что иное, как происки чертей. Ян вскочил и вылупил на него свои вроде бы гневные, то ли темно-зеленые, то ли светло-карие глаза. «Что ты несешь? Где ты набрался этого бреда? Ведь мы же все вместе очищали от сталинских пятен светлое знамя нашей революции!» Ваксон выбрался из теснотищи застолья и пошел к выходу. В дверях обернулся, чтобы сказать: «За меня не расписывайся!» Кукуш крикнул ему вслед: «Вакс, подожди, я с тобой!» Интересно отметить, что Тушинский не затаил злобы против белого Ваксона. Через несколько дней он пригласил его к своему столу в ресторане ЦДЛ, весело рассказывал об островах Фиджи и делал вид, что на чистых прудах ничего не случилось. Теперь, год спустя, в ночном скольжении среди избыточного серебра, в некогда теплой компании друзей, сквозь которую вдруг подул будоражащий ветерок от внезапно приблизившейся границы, Ваксону вдруг напомнили о споре на чистых прудах. «Ну что он, заядлый контрреволюционер, может сказать о возможностях эмиграции?» Ему не хотелось отвечать на вопрос Яна, тем более что любимая легкими пожатиями его запястья как бы говорила: «Молчи». «Я никуда не уеду», — неожиданно для себя сказал он. «Буду держаться сколько можно». «С какой стати все оставлять лжецам и бездарям? Надо все-таки бороться, ребята, за наши стихи и романы». «Особенно за романы», — пропищала тут по-детски Ролиска. Хохот грохнул, как будто обвалилась этажерка книг. Роберт за ее спиной протянул руку и хлопнул Ваксона по плечу. В это время на палубе послышались шаги и смех. Приближались Влад Вертикалов и капитан Каракуль. «Теперь ты убедился, достопочтенный капитан Каракуль, сэр, — дурачился Влад, — что я могу пить, а могу и не пить. Я свободный человек, а вовсе не какой-нибудь абстинент. Весь мир принадлежит нам, свободным людям, включая Турцию. Ты можешь сейчас повернуть к Стамбулу?» «Ты, наверное, не заметил, старик, что мы уже прошли Стамбул, — отвечал капитан, — а сейчас мы идем по Мраморному морю». «Кукуш, одолжи мне свою гитару! — крикнул Влад. Через несколько минут он уже пел: «Ой, Вань, гляди, какие клоуны! Рот хоть завязочки пришей! Послушай, Зин, не трогай Шурина, какой не есть, а он родня!» И все сидящие на трапе стали слабеть от смеха, от выпитого, от споров и от сонливости. Как-никак шел уже третий час. Каков этот Влад! Он просто неподражаем. В этих его народных героях есть что-то зощенковское, абериутское, верно? Но вот скажи теперь, разве уедешь от этого всенародного бреда? Ведь мы же без этого маразма жить там не сможем. Где это там? Ну, в Новой Зеландии. Мы там все от тоски засохнем, сочинять не сможем на тех подстриженных ландшафтах. Правильно. Не скажите, братцы. Возьмите того же Влада. Ведь у него открытый паспорт. Ездит куда хочет и насколько хочет к своей Франсуазе, а глаз стал еще острее, и ухо чутьче к нашим маразмам, я прав? Эх, кореш, да если бы можно было так ездить, не надо было б никакой эмиграции. А ведь наши держиморды, небось, отрубят навсегда без возврата. Ты понял меня? Все поняли меня? Согласен. Небось, готова уже какая-нибудь формулировочка, рисунок клейма? Что-нибудь вроде: бывший советский гражданин, отринувший родину,